Кардабон. Сельмень озера возвращались к полудню. Побрякивали и поскрипывали старенькие велосипеды, висели на рулях куканы с желтыми карасиками, рыбацким счастьем. Длинные удилища торчали впереди, словно пики. У хуторских амбаров дорога распадалась тропками. Распалась ребячья компания, каждый покатил к себе. Городской гостек, внук бабы Дуни Станогины, прямиком полетел к своему двору. Подлетел у ворот, звонком забринчал, повещая и голосом позвал: «Бабаня!» Но ему никто не ответил. Двор был пуст, и цепочка висела, накинутой на дверной пробой. «Бабаня!» — закричал он, оставляя велосипед, побежал через двор на огород. Там уж по-летнему распускались, цвели огуречные гряды. Наливался сладкий горох в зеленой кудели, топырился лук и чеснок, высокий укроп покачивал желтыми корзинками. Ровными рядами стояла картошка. — Бабаня! — Аюшки! — отзвалась, распрямляясь баба Дуня. Она картошку подбивала. — Зову тебя! Зову! Глухая! — оправдалась она. — А ты либо голоду хватил, упреждал тебя, возьми харчей. Не на себя нести, на машине. Собирали на стол. Баба Дуня щи разогрела, вареники поставила, молочко кислое да пресное. Внук хвалился ловом. Он и вправду был неплох. Три десятка золотистых карасиков и каждый в ладошку. — Ухи наварим, — радовалась баба Дуня, — и нажарим с яичками. Я ж не хочу. Внучек был городской, к рыбалке еще непривычный, и надо было его подхвалить. — А можно и посолить. Завялить домой повезешь. Я бы не еще наловлю. Конечно, у тебя ловость в руках. Обедали во дворе под раскидистым кленом. Мальчик поднялся рано, наголодался, теперь жадно щи хлебал, уписывал вареньки да яички, запивал молоком, дело молодое. Баба Дуня кислым молочком обошлась, и пока мальчик ел, успела курам зерна сыпануть, кошке молока налила, сходила в погреб, в сарай. Бабе Дуне годкош было немало, но, как и прежде, управлялась она с огородом и скотиной. Летом принимала городских внуков, но хуторское житье осенью прибаливала. Мальчик ел, а баба Дуня села против него, принялась за пуховый платок, за вязание, чуть слышно постукивая спицами. И они сидели друг против друга, стар и млад. Внучек, городское дитё, белолицы, прям неправдошнее. И баба Дуня с большими лопатистыми руками, темным ликом, и лишь глаза из-под белого платка играли молод. Мальчик рассказывал о рыбалке, о клеве, а потом спросил: «А у тебя-то какие новости?» «Какие наши новости?» — засмеялась баба Дуня. — У Митриевны карга утенка стянула, вот и все новости. Дед Архип ружье взял, хотел ее стрелить. Она на Холюшкином плесе живет, на вербе. Так она осмысленная, доглядела, что он с ружьем-то, и убралась. — А наши гусята целы? — Слава богу, наш гусак атаманец, — с гордостью сказала баба Дуня. — К нему не в раз подгребешь. И вдруг она вспомнила, сплеснула руками. Заморочаюсь умом. Как же, есть у нас новость. Есть, мы уж с Митриевной тебя ждали. Говорю, внук приедет, он нам раздиктует. Город такой. Кардабон где находится? Наблизу или далеко? Кардабон? — переспросил мальчик. Кардабон, — подтвердила баба Дуня. Не слыхал, — пожал плечами мальчик. Может, ошиблись? Нет, он у меня на слуху стоит. Кардабон. По радио, что ли, слыхали? Какое радио? Человек приходил, Христа ради, и женщина с детем по хутору ходила, собирала. Милостыня, что ли? Нищие? Ну да, в попросях, но они нищие. Беда у них приключилась. Говорит, жила она в этом городе, в городе Кардабон, и там такая беда. Земля похитнулась, а из нее огнем вдарила. Народ погубился, погорело имение, добро. С чем из дома выбежали, с тем остались. А на них к нам привезли на квартиру остановить. — Куда? — удивился мальчик. — На хутор? — Не, где у нас квартиры? Может, на станцию или на центральную, не знаю. Женщина с дитем и другое дитё, девочка, чернявая, посверстнее тебя, а захудалая, прям балык. Такая беда, говорит, изъеми огнем вдарила, и все пожгло. — Вулкан, что ли, догадался мальчик? Во, — Во-во, — обрадовалась баба Дунь. — Так-то она, — говорил, — этот самый. Она сложила губы дудочкой, хотела повторить непростое слово, но раздумала, сказав, — Это ты по правде сказал. А город я запомнила. Кордобон. Мальчик спросил, — И вы ей подали? — Конечно, такая беда. Деньгами ждала, 3 рубля, сало отрезала, яичков положила. Сметанкина еще просила, а я, прости господи, согрешила. Внучка, говорю, у меня из города, прям каток, все подъедает. — Да, — протянул внук осуждающий, — надо бы еще сметаны. Обманщица она была, бабаня, как не понимаешь. — Господь с тобой, — замахал руками баба Дуня. — Вот Господь, никакого Кордобона нету, нету такого города. — Как нет? — недоуменно воззрилась на внука баба Дуня. — Я же помню, она до скольких раз говорила, — Кордобон, Митриевна, живой свидетель. — Нету! — протяжно настойчиво повторил внук. — Понимаешь, нету! Нету! — Нет никакого Кордобона. Обманула на вас, и все. — Да ты, может, не знаешь, — сказала баба Дуня. — Их городов-то по земле страсть божья. — А такого нету! — Нету! — настойчиво повторил внук. — И вулканов у нас нету никаких. — Тебе точно говорю, у меня по географии 5. — Нет у нас действующих вулканов, только за границей. — Может, оттуда нерешительно, — произнесла баба Дуня. — Оттуда не пустят, — решительно возразил внук. — В честь чего это к нам повезут? — А почему? У нас и хлебец, и молочко, и грех жаловаться. — Ну ты даешь, бабуня. Мальчик даже встал из-за стола. — Как тебя убедить? — У тебя карты есть? — Карты есть, старая колода, гадаем. — Какие карты? — Карта географическая, понимаешь, где города указаны, страны. Баба Дуня недолго подумала. — Аткель, а может, в чулане погляди, там старые книжки сохраняются, еще отец твой учился. — Маруся, Ксения. Мальчик побежал в чулан, там в пыли, в старой рухляди, нашел учебник географии с картой, нашел и принес, и разложил на столе школьную карту. Баба Дуня почтительно склонилась над пожелтевшим листком, а внук говорил, — Вот, ты видишь, вот наша страна. Мы вот тут живем, на Дону, в Европе, и тут нигде вулканов нету. Вот здесь прошел он пальцем длиннючий путь, на Камчатке есть вулкан. Но он сейчас не действует, и никакого землетрясения не было, ведь ты сама понимаешь. Если бы было, то в газетах бы написали, по радио сообщили, по телевидению. Да нам когда слухать и глядеть? Я бы услыхал и в газете прочитал бы. Я ж газет читаю. И вот погляди на карту. Нету никакого Кордобона. Все города есть, а Кордобона нету. Она и придумала-то слово какое-то иностранное. Получше соврать не могла, а вы всему верите. Баба Дуня шумно вздохнула и отправилась на свое место к низенькой скамеечке, к вязанию. Она слезьми кричала. Ну и что? Притворялась, да и все. Вот такучими слезьми, показала баба Дуня. В горох. Она и в кулак заплачет, притворяется. 5 минут поплакала и заработала. Ей же не только ты подала. Все, все. Митриевна денег дала, носки пуховые, Валентина платье да туфли не ношены, по всем дворам, одежи и деньгами, об харчах не говоря. Вот так, вздохнул теперь внук. За час 10 пенсий твоих заработала. Притворилась и все. Ну да, притворись, все ж не поверила баба Дуня. Вот такучими... слезами, заправдошними. А как же артисты притворяются? Надо, и плачут. Так кто артист, а это баба. Ах, бабаня, бабаня, тебе раз докажешь, обманывает вас, кому не лень. И тот пьяница сама говорила погорелец. А щаул, засмеялась баба Дуня. Тот на центральный попался, милиция его защемила. На центральный, да не у вас, а вы тоже подавали. Подавали? — согласилась баба Дуня. — А как же, человек, — говорит, — сгорели? Детям негде прислониться. — Да мало ли кто что говорит, — разлился внук. — Разлачать их надо, и все, а не подавать. Они так и будут обманывать, а вы как маленький, слезьми кричит, да слезьми, — передразнил он. — А Москва слезам не верит. — Так то Москва, — вздохнула баба Дуня. — А мы сами в этих слезах. Господи, не приведи, Господь! Она задумалась, и взгляд ее туманился. — Не приведи, Господь! — повторила она, отложила вязание и стала прибирать со стола. Внук ушел в дом, а на столе лежала раскрытая старая книга, учебник географии с пожелтевшей картой. Прежде чем закрыть ее и унести в темный чулан, баба Дуня склонилась над гладким листком. Она ничего там не искала, лишь пощурилась, но чудилось ей, что был, где-то был неведомый город Кардабон. Живая беда.